Глава 12. Интеграция. Теперь, когда они покинули темницу и владения Десканделя, Шардон снова мог связаться со своими подчиненными и друзьями. В замке все шло по плану. Строения строились, пашни вспахивались, павшие во время штурма войска уже вернулись и приступили к несению своих обязанностей под руководством Угрюмого, и даже новую систему дозоров и патрулей, разработанную военным эскином по всем правилам несения патрульной службы начала 21 века, восприняли, словно так всегда и было заведено. Правда, теперь Шардон считал численность своей гвардии, основательно поредевшей его же стараниями, недостаточной. Он уже оценил силу небольшой, но хорошо оснащенной армии Питера Десканделя. А ведь если его план провалится, то начнется настоящая война. Вряд ли коварно отравленный толстяк-рогоносец простит рыжему пивовару свои обиды. Поэтому в данный момент Искин максимально повысил приоритет директивы номер 201 – женитьба на Мари Десканделе, выполнение которой не только помогло бы избежать вооруженного конфликта, но и сделало бы Шардона законным хозяином поместья пока что покойного барона. Но надолго ли? Простейший аналитический алгоритм показал 35% вероятность того, что властолюбивая и коварная супруга и его попытается отправить на тот свет. И чем больше переменных он вводил в уравнение, тем пессимистичнее становилась динамика прогноза. Поэтому он на всякий случай разработал еще пару директив. Директива номер 202А стала выяснение местонахождения дневника памяти Мари де Шардон. Директива номер 202Б – изъятие дневника памяти и, наконец, обезопасить его от возможного женского коварства должна была директива номер 203 – ликвидация Марии де Шардон. Но это все потом, когда вдовствующая баронесса станет его женой и будет устранена опасность со стороны ее бывшего мужа. Первым шагом на пути к свадьбе стала покупка на игровом аукционе свадебного платья. Для этого пришлось прибегнуть к помощи Тактикуса, временно заменившего Корвина. Глава клана Бессмертных был слишком занят какими-то своими бессмертными делами. Конечно, можно было купить платье в любом из поселений, но Марина отрез отказалась выходить замуж, напялив на себя эти кошмарные гоблинские тряпки. Одеяния невест орков тоже не устроили будущую жену Шардона, так что пришлось ему обратиться за помощью к клану, разумеется, пригласив его лидеров на предстоящую церемонию бракосочетания. Осталось раздобыть кольцо и жреца. Букет, который он прихватил с собой в качестве подарка для тогда еще любовницы Мари, система зачла в качестве свадебного и выдала неписью за предусмотрительность 1000 опыта. Несмотря на сотни разномастных богов со своими ритуалами, молитвами и всяческой атрибутикой, которые имели место в этом мире, все социально значимые церемонии в мире фантазий были совершенно одинаковы. Например, та же свадьба, которую мог провести любой жрец любого бога при наличии квеста, алтаря и квестовых предметов, двух колец, букета и платья. Причем неважно, будет то гоблинское платье из болотной травы или белоснежное шелковое. Система благосклонно засчитывала любой подходящий элемент экипировки, классифицируемый как платье и имеющего относительно торжественный вид или назначение. То же самое с букетами и кольцами. Обычно сложности возникали с тем, чтобы уговорить жреца на церемонию. В крупных городах, где между различными конфессиями существовала конкуренция, это было легко. Хватало и храмов, и священников, и оплата за их услуги была фиксированной и относительно невысокой. А вот в мелких поселениях нужно было задабривать жреца и его божество в частном порядке, через пожертвования и квесты, повышая с ним репутацию. Впрочем, у Шардона как раз был в должниках один священник. Кристалл, адепт божества, искренности и чистоты помыслов, которому еще будучи старостой заповедника Кхара, он помог построить храм бога Вартана. Уж этот-то точно не откажет в проведении церемонии и заодно поможет выяснить истинные намерения баронессы. «Пупсик, долго нам еще?» Девушка спокойно переносила тяготы путешествия и с достоинством держалась в седле. В общем, ничуть не походило на обычно избалованных и изнеженных придворных дам, информация о которых военный эскин почерпнул из хранившихся в его базе данных исторических и фэнтезийно-любовных романов. Он даже начал составлять сравнительную таблицу характеристик своей будущей супруги, скрупулезно внося в нее все плюсы и минусы Мари Десканделе и расставляя весовые коэффициенты для ее достоинств и недостатков, применительно к различным сферам жизни. «Если нам ничего не помешает, то примерно через 1:15 мы будем в замке». «Хорошо». «И все. Ни нытья, ни жалоб, ни просьб остановиться и устроить привал, ни каких-то других капризов, ничего того, что требовали книжные барышни со стороны своих мужественных рыцарей или властных правителей. В общем, женщины-неписи оказались весьма практичны и просты в эксплуатации, что уже давно отметил для себя Шардон». «Шардон Тайе, приветствую тебя, целительница! Тайе Шардону. Привет, барон. Я так понимаю, ты не просто так ко мне в приват стучишься? Что-то случилось?» «Шардон Тайе, никуда я тебе не стучу, если только задом оседло, но оно досталось мне от барона де Фурье». «Тайе Шардону, так что случилось?» «Шардон Тайе, мне нужна помощь. Ты знакома со жрецом Крисом Талом?» «Тайе Шардону, конечно, я у него дейлики делаю. Больше тут наставников моего класса нет». «Шардон Тайе, я хочу, чтобы он провел для меня свадебную церемонию. Сможешь с ним договориться?» «Тайе Шардону, так это не шутка? Ты действительно женишься? Вау! И кто же эта счастливица?» «Шардон Тайе, ее зовут баронесса Мари де Скандаль». «Тайе Шардону, красивая, умная». «Шардон Тайе, по оценке билдмастера, ее харизма равна 24, а значение интеллекта находится в диапазоне от 25 до 32». «Тайе Шардону, многоточие». «Шардон Тайе, так ты мне поможешь?» «Тайе Шардону, прости, конечно, я поговорю со жрецом». «Тайе Шардону, а кто будет свидетелем и свидетельницей? А подружками невесты? А свадебные приглашения будут? Ой, а выкуп? А похищение невесты?» «Шардон Тайе, перечисленные тобой персонажи и ритуалы отсутствуют в списке свадебных квестов». «Тайе Шардону, многоточие». «Тайе Шардону, ясно, не волнуйся, я все улажу с Крисом. Ждем вас с невестой». Уладив вопросы с подготовкой к самой свадьбе, военный Скин перешел к оценке ее последствий. Если он все рассчитал верно, то ему достанется замок барона де Скандаля и все его владения, а также армия, казна, текущие политические связи и проблемы. Обо всем этом ему захотелось узнать как можно больше у своего единственного источника информации. «Сколько в замке комнат? Мастерских? Сколько бойцов было в гвардии барона? Ремесленников? Слуг? Крестьян? Состояние казны? Ежедневный приход и расход золота?» Обрушил он на девушку град вопросов. «Зачем тебе это знать? Сейчас там наверняка всем заправляет Патрик, первый советник моего почти бывшего покойного мужа. А уж он-то гораст свои грязные лапы запустить куда не следует, будь то баронская казна или юбки его законной супруги. Видать, потому за нами и погони нет. Наверняка этот прохвост сцепился с Крюксом». «Я так понимаю, ни тот, ни другой не имели дела с дурманящими грибами?» «Нет, но старый висельник беззаветно предан Питеру и будет его ждать. Словно верный пес, оберегая добро своего хозяина от мерзавцев, типа Патрика. Милый, я, конечно, девушка далекая от всей этой политики и грязных дрязг, но хочешь услышать мое мнение?» «Да». «Чем быстрее мы поженимся, и чем раньше ты займешь место владителя, тем больше нам удастся сохранить. И золото, и земель, и влияние, не говоря уже о людях». «Звучит разумно». «Кстати, если мы свернем на следующем перекрестке, то уже через полчаса окажемся в каком-то заповеднике Кхара, и кажется, там как раз есть храм, где нас могли бы поженить. Ты что-нибудь слышал об этом месте?» «Да». «Получено письмо с вложением. Одно. Заголовок. Надеюсь, оно тебе будет впору. Г-г. Отправитель. Ухарес. Задание. Найти белое свадебное платье. Выполнено. Задание. Найти священника для проведения свадебной церемонии. Выполнено». «Ого!» Девушка, лошадь которой скакала рядом, бросила на своего бородатого жениха уважительный взгляд, также получив сообщение о закрытых заданиях. «А ты, я смотрю, времени даром не теряешь». «Его у нас осталось слишком мало. Всего 13 часов и 42 минуты. Осталось лишь найти кольца и добраться до храма». «Платье ты мне выбрать не дал, место для церемонии тоже. Так что позволь хотя бы кольцами заняться. Что скажешь вот про эти? Говорят, что топазы очень подходят по цвету к моим глазам». «Персонаж Мари де Скандаль предлагает вам обмен. Получено изящное колечко с топазом. Одно. Получено плетеное колечко с топазом. Одно. Задание найти обручальные кольца выполнено». «Скажу, что у них отличные бонусы. А еще, что за нами все же выслали погоню». О последнем ему рассказали красные точки на миникарте, которых оказалось не меньше десятка, и расстояние между ними и беглецами стремительно сокращалось. «Вижу», кивнула девушка, пришпоривая своего коня, но тут же его осаживая. «И впереди тоже! Нас окружают!» «Это математически невозможно», — подсчитал Шардон. «Мы взяли самых быстрых лошадей, выбрали оптимальный маршрут, и у нас была фора по времени. Даже высокий уровень навыков наездника не позволил бы им обогнать нас». «Значит, это кто-то другой». Военный искусственный интеллект открыл карту. Девушка была права. Еще несколько красных точек появилось дальше на пути их следования, но не на самой дороге, а вдоль нее, и они, в отличие от преследователей, не двигались. Странное расположение и неподвижность новой угрозы натолкнуло барона на одну идею, и он поднял архив своих карт. Перебирая которые и по очереди накладывая их на игровую миникарту, он наконец-то нашел нужную. Ею оказалась схема засад номер 21 по западной дороге номер 3. «Кажется, я знаю, кто это!» — — крикнул он баронессе. И тут же его догадка подтвердилась самым пренеприятнейшим образом. Земля вдруг вздыбилась прямо под ногами лошадей, громыхнула, сверкнула, и количество враждебно окрашенных маркеров увеличилось втрое. Беглецы угодили в самую настоящую западню. «А ну живо выгребай золото и все ценное! И цацки с бабой своей тоже сымай, коли жить охота!» Раздался грозный окрик. «Бизон, это ты, что ли?» Отозвался Шардон, разумеется, прочитавший имя крикуна в чате. «Эй, да это же сам рыжий лис!» Раздался другой голос, который тоже был знаком неписью. «Атаман, это же я, Тимка Рыжий! Не признал, что ли? Тут и Потлатый с нами, и Клод!» Одна за другой красные точки на радаре окрасились в дружелюбный зеленый цвет. Грабители признали своего бывшего пахана и теперь радостно жали ему руку и хлопали по бедру. Выше они просто не дотягивались. «А ты полон сюрпризов, муженек!» Прижалась к его плечу Мари, разглядывая разбойников внимательно, но без малейших признаков страха. «Слышь, Рыжий, а это что за баба с тобой? Уж больно рожа у нее знакомая». «Это у тебя рожа», — не осталась в долгу девушка. «А у меня хорошенькая личика, возможно, последняя, которую ты видишь в твоей жизни, если сейчас же не извинишься перед невестой господина барона». «Эй, ты полегче, дамочка», — попятился Потлатый, увидев кинжал в руке невесты господина барона. «У нас тут этого, как его, численное преимущество», — подсказал разбойнику Бизон. «Во, точно, оно самое». Уровни грабителей колебались в пределах 12-15, так что с учетом разницы в параметрах и экипировке, Мари де Скандаль вполне могла перебить половину окружившей их шайки, но не всех. «Отставить угрожать моей будущей супруге!» — рявкнул Шардон, спешиваясь и помогая девушке опуститься на землю. «В натуре? Неужто не врет баба? Ай да рыжий лис, ай да бабский угодник! Гляди, братва, какую телку себе знатно отхватил наш пахан!» Раздающиеся со всех сторон выкрики, свисты и улюлюканье показали, что лесным грабителям выбор их бывшего атамана пришелся по вкусу. Подключение дополнительного словаря «Воровской жаргон». Приоритет высокий. «Кореша, есть просьба у меня к вам, не в службу, а в дружбу!» Перекрикивая голдящих головорезов, закричал Шардон. «За нами гонятся стражники барона де Скандаля, чтобы помешать нашей свадьбе. Сможете их задержать?» «В натуре, лис, обижаешь! Да мы за тебя кого хочешь порвем! Верно, братва?» Отозвался Бизон, лейтенант этого отряда. «Порвем в натуре!» Дружно выдохнула толпа. И разбойники бросились в рассыпную, прыгая в кусты, забираясь на деревья и скрываясь от посторонних глаз. На дороге остался лишь сам Бизон да несколько мастеров по западням, которые быстро и ловко перезаряжали ловушки, снаряжали капканы и ставили новые оглушающие руны. «Не сомневайся, атаман, мы не подведем!» Пожал на прощание руку Шардона его бывший подчиненный. «И этого! Совет вам да любовь в натуре!» Будущие молодожены снова вскочили в седло и продолжили путь. «Как думаешь, смогут они задержать людей Крюкса?» Едва место засады скрылось из виду, поинтересовалась девушка. «Задержать — да, остановить — нет», — поделился с ней результатами своих расчетов и скин. «Какие интересные у тебя, оказывается, есть друзья». «Моя жизнь насыщена различными событиями и знакомствами». Остаток пути они проделали молча. Как выяснилось, в заповеднике Кхара их уже ждали. Ворота были приветливо распахнуты и украшены цветными лентами. А вдоль дороги выстроились селяне и члены клана Дети Корвина, которые принялись осыпать въезжающую в деревню парочку белыми лепестками роз и рисом. «Мари Шардону, что они делают? Шардон Мари. Думаю, это какой-то свадебный ритуал. Мари Шардону, я так понимаю, это тоже твои друзья? Шардон Мари, некоторые из них». «Эй, дружище, а мы вас уже заждались?» На дорогу перед всадниками выскочил Ухарес, хватая лошадей под узцы. «У нас уже все готово, свадьбу проведем по высшему разряду, даже не сомневайся, у меня в этом большой опыт». «Ты был женат? 53 раза!» — с гордостью объявил бессмертный. «Я на этом деле сразу 4 достижения взял. Разборчивый жених, синяя борода, завидный жених и почти как султан 3-й степени. Ах да, вот, держи. Кольца, платье и букет, они 100% пойдут в зачет по квесту. Я с ними раз 30 женился, и ни одного отказа не было». «Спасибо, но у нас уже все подготовлено для проведения обряда. Почти все». К ним протиснулась жрица в нарядном белом одеянии. В правой руке она держала исцеляющий жезл, а в левой — роскошный букет. «Вау, да она у тебя настоящая красотка!» — улыбнулась Тайя и сунула букет в руки баронессы. «Поздравляю, Мари, тебе очень повезло с женихом. Шардон у нас совершенно необыкновенный». «Да, уже начинаю это понимать». Со жрецом я договорилась, он возрождался. И все наши тоже там». «Наши?» – удивилась невеста. «То есть это еще и не все?» Дети Корвина, почти полным составом, наряженные в свою самую лучшую и нарядную экипировку, собрались в главном зале храма. Кроме них, там присутствовали также старосты Заграб с женой, оба главы гильдии теней, представители ремесленных цехов и даже капитан Геллар собственной персоной. Приняв многочисленные поздравления и пожелания, жених и невеста, наконец, приблизились к алтарю, и заждавшийся их кристалл начал церемонию. Сперва он внимательно изучил предъявленные им предметы и передал молодоженам с легким кивком. «Годятся». Мари тут же сменила свой верховой камзол и дорожное платье на выданный системой свадебный наряд, а в руках ее появился роскошный букет невесты в тон платья. Жрец вскинул руки, вешая на всех присутствующих баф «Торжественная церемония» на плюс 3 к удаче и плюс 20 к настроению, и начал свою речь. «Шардон Ухарезу, а где сам Корвин? И Рианна Зеленкиным?» «Ухарез Шардону, Кирилл с Рианной заняты своими делами в Риа... в нашем мире, а Зеленкин ушел из клана и пропал. Шардон Ухарезу, ясно, спасибо. Ухарез Шардону, встречный вопрос. Ты куда шныгу дел, морда бородатая? Чего он из клана вышел?» «Шардон Ухарезу, он отправился обучаться магии к какому-то великому чародею, обещал вернуться, познав силу стихий и став сильнейшим колдуном в мире». «И властью, данной мне, кристальным богом, объявляю вас мужем и женой. Можете обменяться символами вечности и завершить свой путь одиночества в этом мире в объятиях друг друга», торжественно объявил жрец, вешая на жениха и невесту специальный баф. Теперь Шардон и Мари были связаны на уровне игровой механики и получили особые возможности. Они в любое время могли отслеживать состояние и местоположение друг друга, общаться через специальный чат и накладывать на своего супруга или супругу бафы на удвоенной дистанции. А их кольца с топазами превратились в особые артефакты с масштабирующимися бонусами и парочкой полезных умений. «Вы стали мужем баронессы Мари де Скандаль. Задание «Женитьба на вдове де Скандаль» выполнено. Получено задание «Провести первую брачную ночь», необязательное. Получено задание «Вступить во владение баронством де Скандаль». Внимание! Задание будет провалено, если объявится барон Питер де Скандаль. Времени осталось 11 часов 35 минут.